Глава 6. Следуя указаниям дочери погибшего предпринимателя, Гуров прошел в другой конец коридора и постучал в дверь. Ответом ему было молчание. Он подергал ручку. Закрыто. Тогда он вернулся к двери, на которую Ксения указала как на второе возможное место пребывания ресторатора, и повторил свою попытку. Однако и здесь его ожидала неудача. Дверь была закрыта, и никто на стук не отзывался. Можно было, конечно, разыскать жену погибшего Семенова, Лидию Евгеньевну, и задать ей пяток неприятных вопросов, например, про первое и второе завещание или про их охлаждение с мужем. Можно было также побеседовать с первым заместителем Семенова, Глебом Молчановым, и узнать, с чего это он внезапно проникся любовью к горным лыжам. Однако Гуров считал, что у каждого этапа расследования есть свое время, и он терпеть не мог менять этапы местами. Сейчас надо было связаться с коллегами, поставить их в известность о своем участии, а главное – попросить провести вскрытие и анализ крови погибшего. Даже не попросить, а потребовать. Кроме того, надо было узнать о конкурентах Семенова, о том, как шли дела у его фирмы. «Не буду я пока со вдовой беседовать», — решил Гуров. «Только уж если совсем делать нечего будет, тогда, чтобы время не терять, поговорю». Что ж, если не удастся узнать телефон лейтенанта Косыгова Александра Исрапиловича напрямую, можно это сделать кружным путем, обратившись к имевшемуся в поселке сержанту. Гуров знал, где его искать. Опорный пункт полиции находился во встроенном помещении в том самом отеле, где он остановился. Значит, надо направиться туда. Гуров вышел из пансионата и двинулся вниз, в сторону поселка. Однако не успел он пройти и 100 метров, как увидел, что навстречу ему поднимаются двое, мужчина и женщина. Мужчина был никто иной, как уже знакомый Гурову ресторатор Абуладзе. Девушку он видел впервые. Ее лицо вначале показалось ему похожим на лицо Ксении Семеновой, но затем он понял свою ошибку. Похожими лица двух девушек делало горе. Видимо, оно накладывает на лица всех людей свой отпечаток, стирая различия. Было видно невооруженным глазом, что девушка, шедшая в обществе Абуладзе, переживала смерть Семенова не менее остро, чем его родная дочь. Однако лицо у нее было совсем другим, чем у Ксении. Менее твердым и волевым, более женственным и одухотворенным. Шедшие навстречу люди пока что не видели Гурова. Ресторатор что-то втолковывал девушке, кажется, успокаивал, утешал, а затем сделал совершенно естественный между близкими людьми жест. Обнял ее за плечи, чуть сжал. Однако ее реакция на ласку Гурова удивила. Настя, а это, без сомнения, была именно она, резким движением сбросила руку ресторатора со своего плеча и, повернувшись, сказала ему что-то, несомненно, тоже резкое. Олег Вахтангович в ответ прижал обе руки к груди и забормотал извинения. В этот самый момент он и заметил идущего навстречу сыщика. Его лицо выразило растерянность, даже испуг. Но в следующее мгновение он совладал с собой и что-то сказал своей спутнице. Та, в свою очередь, подняла голову и посмотрела на Гурова. В этом взгляде была боль, большая боль, но была и надежда. «А вот и тот, о ком я тебе говорил», — преувеличенно бодрым тоном произнес Абуладзе, обращаясь к своей спутнице. «Познакомься, это Лев Иванович Гуров. Лев Иванович, позвольте вам представить Настю Мельникову». Гуров пожал протянутую ему руку девушки. Она сжала его пальцы чуть сильнее, чем принято при рукопожатии. Словно надеялась зацепиться за что-то надежное, крепкое. «Вы ведь разберетесь, правда?» – спросила Настя. «Узнаете, что на самом деле случилось с Игорем Борисовичем». Отчество погибшего прозвучало после некоторой паузы. Было очевидно, что при жизни Настя привыкла обращаться к Семенову исключительно по имени. Голос у нее был под стать лицу, нежный и красивый. «Постараюсь», — ответил Гуров, Твердо обещать не могу, но постараюсь». Он поймал себя на том, что ему не хочется прерывать ненужный в данный момент разговор с девушкой и обращаться к Абуладзе. Хотелось еще и еще слышать ее голос. Но он поборол это искушение и повернулся к ресторатору. «Вы мне обещали дать телефон лейтенанта Косыгова, того, кто осматривал погибшего Семенова. Я за телефоном». «Да, конечно», — воскликнул ресторатор. «Пойдемте. Он у меня в записной книжке, в номере». Они повернули назад, к пансионату. Вначале шли молча. Потом Гуров сказал, обращаясь к Насте. «Я вижу, вы глубоко переживаете смерть Семенова. Вы хорошо его знали?» «Я?» «Да, я знала его хорошо», — тихо отвечала Настя. «И давно, наверное». «Давно? Нет, не очень. Год. Нет, полтора года». Прозвучало это как-то странно, но Гуров решил на время оставить дальнейшие расспросы, тем более, что они уже подошли к пансионату. Они только собрались войти, и тут послышался шорох разрезаемого лыжами снега. Перед глазами Гурова мелькнул веер поднятых при торможении снежных комьев, и прямо перед ними затормозил и остановился весьма колоритный человек. Это был мужчина ростом с самого Гурова, то есть не меньше 185 сантиметров, отлично сложенный, облаченный в яркий горнолыжный костюм бирюзового и алого цветов. Картину дополняло мужественное загорелое лицо, на котором выделялись голубые глаза и белозубая улыбка. В целом создавалось впечатление человека, только что сошедшего с рекламного плаката. «Лучший отдых – это отдых в горах». Гурову показалось, что он уже видел колоритного незнакомца, но только не мог вспомнить где. На Гурова и Абуладзе красавец вовсе не глядел. Его внимание было обращено исключительно на Настю. «Здравствуйте, Настя!» – воскликнул незнакомец приятным тенором. «Почему вас сегодня не было на трассе? Я вас ждал!» Девушка ничего не ответила. Бросив на красавца взгляд, полный ненависти и какой-то годливости, она открыла дверь и скрылась в доме. Зато незнакомцу ответила Буладзе. «Ты, красавчик, когда в следующий раз захочешь с девушкой говорить, сначала валенки сними, понял?» – произнес он тоном, не предвещающим ничего хорошего. Гуров отметил, что в речи ресторатора неожиданно прорезался грузинский акцент, который был до этого не слышен. «А вам что за дело?» – ничуть не смутившись, отвечал обладатель яркого костюма. «Я с вами не разговаривал. Зато я с тобой разговариваю», повысил голос Абуладзе. «Могу еще повторить. Хочешь?» «Вы чего тут, гражданин, скандалы устраиваете?» Без испуга ответил незнакомец. «Если вы приехали сюда драки устраивать, то можно пригласить полицию. Пусть она вами займется». «Полицию приглашать не надо. Она уже здесь», вступил в разгоравшийся конфликт Гуров. «Я полковник полиции. У вас ко мне есть вопросы?» Возможно, обладатель роскошного костюма и хотел усомниться в словах Гурова, но что-то в тоне сыщика заставило его поверить. «Да нет у меня вопросов», — сказал он миролюбивым тоном. «Просто гражданин ведет себя вызывающе, драку хочет затеять. Я драк не боюсь, сил хватает, но зачем? Я просто хотел поговорить со своей ученицей». При этих словах незнакомца Абуладзе фыркнул, однако ничего не сказал и ушел в дом вслед за Настей. А Гуров, оставшись с приставалой наедине, спросил: «Ученицей? А вы что же, учитель?» «Можно сказать и так. Я инструктор по скоростному спуску. Вишняков Петр Аркадьевич. Можно просто Петр», — представился незнакомец. Гуров ответил тем же. «А вы не скажете, Лев Иванович, что случилось с Настей?» Доверительно спросил у него инструктор. «Вчера, когда мы с ней занимались, она была такой веселой, смеялась, не умолкая. И мы договорились, что сегодня я продолжу с ней заниматься, но она почему-то не пришла, и вот я решил сам ее проведать. Случилось не с Настей, а с ее хорошим знакомым Игорем Борисовичем Семеновым», отвечал Гуров. «Он вчера поздно вечером разбился, упал со скалы. Вы разве об этом не слышали?» «Да, мне утром ребята говорили, что ночью разбился какой-то отдыхающий», — признался Вишняков. «Но я не знал, что это Семенов. Мне бы и в голову такое не пришло». «А что, вы хорошо знали погибшего?» «Ну, конечно. Тут в поселке его многие знают. Он сюда почти каждый год приезжает. Мастер высочайшего класса, почти профессионал. Мне его, во всяком случае, учить нечему. Как он мог погибнуть на трассе? Никогда бы не подумал». «Скажите, а что вы сами делали вчера вечером?» — неожиданно спросил его Гуров. «Вечером? Ну, пока трасса была освещена, как всегда, работал. Занимался с новичками». «До самого конца?» «Ну нет, не до самого. А почему вы спрашиваете?» «Я расследую обстоятельства смерти Семенова», — объяснил Гуров. «Но он ведь разбился, верно? Что же тут расследовать?» «Я проверяю, сам ли он разбился, или кто-то ему помог. Так где вы были после того, как ушли с трассы?» «Ну, понимаете, я был с одной отдыхающей». Инструктор доверительно понизил голос. «Если нужно, я скажу, как ее зовут, и номер в гостинице». «Хорошо, если потребуется, я спрошу», — сказал Гуров. «Значит, Семенов был другом Насти?» — произнес инструктор, словно размышляя вслух. «Но теперь, когда он погиб, выходит, что девушка свободна, просто расстроена. Но это скоро пройдет». «Не думаю, что это скоро пройдет», — сказал Гуров. «А кроме того, девушка вовсе не свободна. Семенов был просто ее хорошим знакомым, я ведь вам сказал. А ее близким человеком является Абуладзе, тот, с кем вы только что едва не подрались». «Вот как?» – удивился инструктор. «Никогда бы не подумал. На трассе я ее с этим грузином не видел, а вот с Семеновым видел. И вели они себя не как знакомые. Странно». «Как бы то ни было, советую оставить Настю в покое», — твердо сказал ему Гуров. «Да, если так, то конечно», — согласился Вишняков. «Зачем нарываться? Как будто других нет». С этими словами он развернулся и направился назад, к подъемнику. Однако ехать вверх по склону на горных лыжах не получалось. Пришлось инструктору их снять и идти пешком. Проводив его взглядом и подумав над его последними словами, Гуров вошел в пансионат. В холле он увидел Абуладзе. Ресторатор поджидал его, держа в руке записную книжку. «Спасибо, что вмешались и отшили этого негодяя», — обратился он к сыщику. «А то мне кровь бросилась в голову. Я готов был затеять драку. Всю морду бы ему разбил. Как он смотрел на Настю, мерзавец». «Да, личность неприятная», — согласился Гуров. «Но не стоит из-за него так горячиться. Значит, номер телефона этого полицейского у вас есть?» «Да, я его уже нашел», — сказала Буладзе, открывая заранее заложенную страницу записной книжки. «Вот, записывайте». Гуров записал сотовый телефон лейтенанта, после чего вышел из пансионата и набрал номер. Полицейский откликнулся сразу, будто ждал звонка. «Косыгов слушает», — сообщил он. Гуров представился. «Не может быть», — воскликнул лейтенант. «Лев Иванович Гуров. Что, отдохнуть приехали? Решили на лыжах покататься?» «Да, вначале я приехал именно с этой целью», — сказал Гуров. «Но выяснилось, что тут имеется для меня работа». «Работа? Какая именно?» — встревожился Косыгов. «Неужели в поселке произошло преступление?» «Да», — подтвердил Гуров. «И вы о нем знаете. Я расследую обстоятельства гибели Игоря Семенова». «Обстоятельства? Какие же тут особенные обстоятельства?» — с удивлением спросил Косыгов. Он произнес эти слова с той же интонацией, с какой недавно говорил инструктор Вишняков. «Ведь это явный несчастный случай». «Мне так не показалось», — сказал Гуров. «Погибший, как известно, был мастером скоростного спуска. Все, кто его знал, утверждают, что он просто не мог так ошибиться и выкатиться за пределы трассы почти на полкилометра». «Но ведь дело было ночью», — напомнил лейтенант. «И потом, Семенов, возможно, выпил перед тем, как отправиться на трассу. И вообще он был уже в годах. «А вам, лейтенант, сколько лет, если не секрет?» – спросил Гуров. «Мне 26», – отвечал собеседник. «Ну, конечно, в вашем возрасте все, кто старше 40, кажутся глубокими стариками», – заметил Гуров. «Однако Семенов был совсем не стар, но важнее другое. Я прошел весь путь, который проделал Семенов от поворота на трассе до обрыва, и кое-что обнаружил. Вы сами там ходили?» «Наверху?» «Да, конечно», – заверил его Косыгов. «Я внимательно осмотрел место у обрыва. Смотрел, нет ли каких следов борьбы. Следов не было». «А путь к этому обрыву смотрел?» «Нет». «А что?» «А то», — отвечал Гуров, «что Семенов не съехал с трассы. Он с нее сошел. И дальше шел пешком, волоча за собой лыжи. Об этом говорят следы. Как ты думаешь, что его заставило так поступить?» «Не знаю», – растерянно отвечал лейтенант. «И я пока не знаю», – сказал Гуров. «Но хочу узнать. А для этого надо провести кое-какие действия. Прежде всего, вскрытие тела и сделать анализ крови. Может, еще какие-то анализы? Судебный врач знает какие. Есть у вас судебный врач?» «Да, у нас есть. Но родственники, кажется, хотели быстрее увезти погибшего в Москву». «Кто тебе об этом говорил?» – спросил Гуров. «Жена, то есть вдова погибшего». «Мне она говорила другое», – сообщил Гуров, «что заинтересована в тщательном расследовании всех обстоятельств и причин смерти ее мужа». «Наверное, передумала», – сказал голос в трубке. «Да, скорее всего, передумала», – согласился Гуров.